Глава третья. Поезд мчится по-прежнему, останавливаясь на станциях с трудно выговариваемыми не для венгерца названиями: Ксенгет, Кис Кюрес, Кис Жалас. На станции Сцабатка поезд стоял минут 15. Перед приходом на нее кондуктор-славянин вошел в купе и предложил, не желают ли путешественники выйти в имеющийся на станции буфет. «Добра рыба, господине, добра овечье мясо!» — расхваливал он. «Нет, спасибо. Ничем не заманишь», — отвечала Глафира Семеновна. Здесь Николай Иванович ходил с чайником заваривать себе чай. Выпил пиво, принес в вагон какой-то мелкой копченой рыбы и коробку шоколаду, которую и предложил жене. «Да ты в уме?» — крикнула на него Глафира Семеновна. «Стану я есть венгерский шоколад. Наверное, он с паприкой». «Венский, венский, душечка! Видишь на коробке ярлык «Вин». Глафира Семеновна посмотрела на коробку, понюхала ее, открыла, взяла плитку шоколаду, опять понюхала и стала кушать. «Как ты в Турции-то будешь есть что-нибудь?» — покачал головой муж. «Совсем ничего подозрительного есть не буду». «Да ведь все может быть подозрительно». «Ну уж это мое дело». Со станции Сцабатка стали попадаться славянские названия станций: Тополе, Вербац. На станции Вербац Николай Иванович сказал жене: «Глаша, теперь ты можешь ехать без опаски. Мы приехали в славянскую землю. Братья славяне, а не венгерские цыгане. Давеча была станция Тополья, а теперь Вербац. Тополья — тополь, Вербац от вербы происходит. Стало быть, уж и еда, и питье славянские». «Нет, нет, не надуешь. Вон, черномазые рожи стоят». «Рожи тут ни при чем. Ведь и у нас, русских, могут такие рожи попасться, что с ребенком родимчик сделается». «Позволь, позволь, да вот даже поп стоит и в такой же точно рясе, как у нас», — сказал Николай Иванович. «Где поп?» — быстро спросила Глафира Семеновна, смотря в окно. «Да вот, в черной рясе с широкими рукавами и в черной камелавке». «И в самом деле поп, только он больше на французского адвоката смахивает». «У французского адвоката должен быть белый язычок под бородой на груди, да и камелавка не такая». «Да и тут не такая, как у наших священников. Наверху края закруглены, и, наконец, черная, а не фиолетовая. Нет, это должно быть венгерский адвокат». «Священник, священник! Неужели ты не видала их на картинках в таких камелавках? Да вон у него и наперстный крест на груди. Смотри, смотри, провожает кого-то и целуется, как наши попы целуются, со щеки на щеку». «Ну, если наперстный крест на груди, так твоя правда, поп». «Поп. Славянские названия станций. Так чего же тебе еще? Стал быть, мы из венгерской земли выехали. Да вон и белокурая девочка в ноздре ковыряет, совсем славянка. Славянский тип». «А не говорил ли ты давеча, что белокурая девочка может уродиться ни в мать, ни в отца, в проезжего молодца?» — напомнила мужу Глафира Семеновна. Поезд в это время отходил от станции. Глафира Семеновна достала с веревочной полки корзинку с провизией, открыла ее и стала делать себе бутерброд с ветчиной. «Своей-то еды поешь в настоящем месте купленной, так куда лучше», — сказала она и принялась кушать. Действительно, поезд уже мчался по полям так называемой «старой Сербии». Через полчаса кондуктор заглянул в купе и объявил, что сейчас будет станция Нейзац. «Нови Сад», — прибавил он тут же и славянское название. «Глаша, слышишь? Это уж совсем славянское название», — обратился Николай Иванович к жене. «Славянска — земля», — спросил он кондуктора. «Славянска, славянска», — кивнул тот, наклонился к Николаю Ивановичу и стал объяснять ему по-немецки, что когда-то это все принадлежало Сербии, а теперь принадлежит Венгрии. Николай Иванович слушал и ничего не понимал. «Черт знает, что он бормочет!» — пожал плечами Николай Иванович и воскликнул. «Брат славянин! Да чего ты по-немецки-то бормочешь? Говори по-русски! Тьфу ты! Говори по-своему, по-славянски! Так нам свободнее разговаривать!» Кондуктор понял и заговорил по-сербски. Николай Иванович слушал его речь и все равно ничего не понимал. «Не понимаю, брат славянин», — развел он руками. «Слова, как будто бы и наши русские, а ничего не понимаю. Ну, уходи, уходи», — махнул он рукой. «Спасибо, мерси». «С Богом, господине», — поклонился кондуктор и закрыл дверь купе. Вот и станция «Новый Сад». На станционном здании написано название станции на трех языках. По-венгерски «Уй Видек», по-немецки «Нейзац» и по-сербски «Новый Сад». Глафира Семеновна тотчас же заметила венгерскую надпись и сказала мужу: «Что ты меня надуваешь? Ведь все еще по венгерской земле мы едем. Вот название этой станции как «Уй Видек». Ведь это ж по-венгерски». «Позволь, а кондуктор-то как же? Ведь и он тебе сказал, что это уж славянская земля», — возразил Николай Иванович. «Врет твой кондуктор». «Какой же ему расчет врать? И, наконец, ты сама видишь надпись «Нови Сад». «Ты посмотри на лица, что на станции стоят. Один другого черномазии. Батюшки! Да тут один какой-то венгерец даже в белой юбке». «Где в юбке? Это не в юбке. Впрочем, один-то какой-нибудь, может быть, и затесался. А что до черномазия, то ведь и сербы черномазы». По коридору вагона ходил мальчик с двумя кофейниками и чашками на подносе и предлагал кофе желающим. «Хочешь кофейку?» — предложил Николай Иванович супруге. «Не, боже мой!» — покачала та головой. «Я сказала тебе, что пока мы на венгерской земле, крошки в рот ни с одной станции не возьму». «Да ведь пила ж ты кофе в Будапеште. Такой же венгерский город». «В Будапеште? В Будапеште великолепный венский ресторан, лакеи во фраках с капулем. И разве в Будапеште были вот такие черномазые в юбках или в овчинных нагольных салопах?» Поезд помчался. Справа начинались то там, то сям возвышенности. Местность становилась гористая. Вот и опять станция. «Петер Вердейн!» — кричит кондуктор. «Петер Вередин! А извольте видеть, опять совсем славянский город», — указывает Николай Иванович жене на надпись на станционном доме. Глафира Семеновна лежит с закрытыми глазами и говорит: «Не буди ты меня! Дай-то мне засветло выспаться, чтобы я могла ночь не спать и быть на карауле. Ты посмотри, какие подозрительные рожи повсюду! Долго ли до греха? С нами много денег, у меня бриллианты с собой. по Италии ездили, так и не такие подозрительные рожи нам по дороге попадались. Даже, можно сказать, настоящие бандиты попадались. Однако ничего не случилось, Бог миловал. А поезд уж снова бежал далеко от станции. Холмы разрастались в изрядные горы. Вдруг поезд влетел в туннель, и все стемнело. «Ай!» — взвизгнула Глафира Семеновна. «Николай Иванович, где ты? Зажигай скорее спички, зажигай!» «Туннель это туннель! Успокойся!» — кричал Николай Иванович. Искал спички, но спичек не находилось. «Глаша, у тебя спички? Где ты? Давай руку!» Он искал руками жену, но не находил ее в купе. Вскоре, однако, показался просвет, и поезд выехал из туннеля. Глафиры Семеновны не было в купе. Дверь в коридор вагона была отворена. Он бросился в коридор и увидал жену, сидевшую в среднем купе между двумя немцами в дорожных мягких шапочках. На груди она держала свой шагреневый баульчик с деньгами и бриллиантами и говорила мужу: «Убежала вот с ним. Я боюсь в потьмах. Отчего ты спичек не зажигал? Вот эти мосье сейчас же зажгли спички, но я споткнулась на них и упала. Они уж подняли меня», — прибавила она, вставая. «Надо извиниться. Пардоне, мосье, ле же вузе деранже», — произнесла она по-французски. Николай Иванович пожимал плечами.